А наши немецкие пончики берлинеры традиционно готовят на Новый год или на Сильвестр, как его здесь называют, и на карнавал. Ну, карнавал — это вообще отдельная история. Его даже называют... Время карнавала называют пятым временем года. И в Германии начинается настоящий психоз.